Все эти дни я хорошо помнила, что надо быть добрее к дяде Джулиану. Я его жалела. Он почти не выходил из комнаты. Получал на подносе и завтрак, и обед, и лишь к ужину выбирался в столовую под презрительный взгляд Чарльза. «Кормила б его с ложки, что ли?» — говорил Чарльз Констанции. «Он же выпачкался с головы до ног». «Простите, я нечаянно». Дядя Джулиан глядел на Констанцию. «Впору слюнявчик надевать», — смеялся Чарльз. По утрам на кухне Чарльз уминал все подряд. И ветчину, и картошку, и яичницу, и горячие булочки, и пончики, и гренки. А дядя Джулиан дремал над остывающим молоком в своей комнате. Порой, когда он звал Констанцию, Чарльз говорил. «Да скажи, что занято. Он под себя ходит, а ты пляшешь вокруг целыми днями. Помыкает тобой, как хочет». В эти солнечные утра я старалась позавтракать до прихода Чарльза. Если не успевала, забирала тарелку и садилась доедать на траву под каштаном. Как-то раз я подошла к окну дяди Джулиана с нежным свежим листом каштана и положила на подоконник. Я стояла на солнышке и заглядывала в темную комнату. Он лежал неподвижно, и ему снились сны, причудливые сны старого дяди Джулиана. «Надо быть к нему добрее». Пошла на кухню и сказала Констанции. «Испеки дяде Джулиану к обеду мягкий пирожок». «Констанция сейчас занята», — произнес Чарльз с набитым ртом. «Твоя сестра и так батрачит, не разгибая спины». «Испечешь?» — спросила я снова. «Прости, дела много. Но дядя Джулиан умирает». «Констанция очень занята», — сказал Чарльз. «Беги, играй». Однажды я пошла вслед за Чарльзом. Дальше черного камня мне дороги не было. Сегодня не пятница и не вторник. Я осталась у черного камня и смотрела на Чарльза, идущего по главной улице. Он поболтал со Стеллой. Она грелась на солнышке у порога кафе. И купил у нее газету. Потом подсел к сплетникам. Тут уж я повернулась и пошла к дому. Если мне доведется снова идти в лавку, Чарльз наверняка окажется среди злобных зевак. Констанция возилась в саду, дядя Джулиан спал в каталке на припеке. Я тихонько присела на скамейку, и Констанция, не поднимая головы, спросила, «Где ты была, Маркиса?» «Бродила. Где мой кот?» «Знаешь, хватит бродить. Мы тебе запрещаем. Пора остепениться». «Это кто же мы? Ты и Чарльз?» «Маркиса», — Констанция обернулась ко мне. Она так и осталась стоять на коленях на земле, только сцепила руки. «Я до недавнего времени не осознавала, насколько я не права, что обрекла тебя и дядю Джулиана на затворничество. Зачем мы прятались от людей? Почему не жили, как все? Дядя Джулиан давным-давно мог бы лечь в больницу. Там хороший уход, там есть сиделки. А тебе...» Она беспомощно развела руками. «Тебе пора иметь поклонников», — вымолвила она наконец и рассмеялась. «Даже ей подумать смешно». «У меня есть Иона», — сказала я, и мы принялись смеяться вместе. Дядя Джулиан вдруг пробудился и тоже закрякал по-стариковски. «Ты глупейшая на свете глупышка», — сказала я Констанции и отправилась искать Иону. Пока я бродила, вернулся Чарльз, принес газету и бутылку вина, себе к ужину. Принес он и папина кашне. Я накрепко примотала им калитку, чтобы Чарльз, хоть и с ключом, не мог вернуться обратно. «Я мог бы этот шарф носить», — произнес он раздраженно. Я сидела на огороде среди листьев салата возле спящего Ионы, но явственно слышала голос Чарльза. «Вещь дорогая и по цвету мне подходит». «Это отцовское кашне», — сказала Констанция. «Кстати, на днях я намерен перебрать всю его одежду». Он замолчал, усаживался, должно быть, на мою скамейку. Потом небрежно продолжил. «Да, еще, пока я здесь, надо просмотреть бумаги твоего отца. Вдруг там найдется что-нибудь важное». «Только не мои», — произнес дядя Джулиан. «Пусть этот молодой человек не вздумает прикасаться к моим бумагам». «Я даже кабинета твоего отца не видел», — сказал Чарльз. «Мы туда редко заходим. Там с тех пор никто ничего не трогал». «Кроме сейфа, конечно», — уточнил Чарльз. «Констанция?» «Что, дядя Джулиан?» «Пускай мои бумаги достанутся тебе, и чтоб никто, слышишь, никто к ним не прикасался». «Хорошо, дядя Джулиан». Сейф с деньгами мне открывать не разрешалось. Просто зайти в кабинет можно, но мне там не нравилось. Я и к двери-то никогда не подходила. Нечего Констанции впускать Чарльза в папин кабинет. У него и без того папина спальня, и папины часы с цепочкой, и папин перстень с печаткой. Нелегко, наверное, быть демоном и призраком. Даже Чарльзу это непросто. Следи непрестанно, чтобы маска не сползла. Иначе узнают в тебе демона и прогонят. И за голосом следи, и за выражением лица, и за повадками. А то выдашь себя и пропал. Интересно, предстанет он в своем истинном обличье, если умрет? Похолодало. Констанция, должно быть, повезла дядю Джулиана в дом. Я тоже пошла, оставив спящего Иону в зарослях салата. Дядя Джулиан судорожно сгребал свои бумажки в стопку, а Констанция чистила картошку. Чарльз стопал наверху, и кухня без него показалась мне теплой, яркой и радостной. «Иона спит в листьях салата», — сказала я. «Кошачья шерсть — лучшая приправа к салату», — ласково отозвалась Констанция. «Пора завести коробку», — провозгласил дядя Джулиан. Он откинулся в каталке и сердито смотрел на свои бумаги. «Все пора сложить в коробку немедленно. Слышишь, Констанция?» «Хорошо, дядя Джулиан, я найду тебе коробку». «Сложу бумаги в коробку, поставлю коробку в своей комнате, и этот проходимец их не тронет». «Констанция, он проходимец». «Ну что ты, дядя? Чарльз хороший и добрый человек». «Он бесчестен, и отец его был бесчестен. Оба моих брата были бесчестны. И не разрешай ему брать мои бумаги. Я не позволю рыться в моих бумагах. Я не потерплю, чтобы он совал сюда свой нос. Так ему и передай. Он выродок, незаконно рожденный ублюдок». «Дядя Джулиан». «В переносном смысле, разумеется. Оба моих брата женились на сильных женщинах. Но так уж повелось у мужчин говорить о неприятных людях. Для красного словца. Прости, что оскорбил твой слух, дорогая». Констанция молча подошла к двери в подпол. Лестница за дверью вела к бесчисленным банкам и баночкам. Констанция тихонько спускалась по лестнице. Шаги Чарльза доносились сверху, шаги Констанции — снизу. «Вильгельм Маранский был незаконно рожденным», — пробормотал дядя Джулиан и, схватив обрывок бумаги, записал эту мысль. Констанция вернулась из подпола с коробкой для дяди Джулиана. «Вот тебе чистая коробка». «Зачем?» «Сложить бумаги». «Этот молодой человек не смеет трогать мои бумаги». «Констанция, я не потерплю, чтобы он трогал мои бумаги». «Это я во всем виновата», — Констанция повернулась ко мне. «Надо было положить его в больницу». «Констанция, дорогая, я переложу бумаги в коробку. Дай-ка мне ее, будь любезна». «Но ему здесь хорошо», — сказала я. «Все надо было сделать иначе». «Бессердечно отдавать его в больницу. Придется, если я...» Констанция вдруг осеклась и отвернулась к раковине с картошкой. «Добавить грецких орехов в яблочное пюре». Я застыла. Я вслушивалась в недосказанное. Время иссякает. Оно тисками сдавило дом. Оно губит меня. Пора разбить зеркало в прихожей. Шаги Чарльза слышны на лестнице, в прихожей, на кухне. «О, я вижу, все в сборе», — произнес он. «Что на ужин?» Вечером Констанция играла в гостиной. Длинная тень от арфы плавно изгибалась на мамином портрете. Звуки лепестками осыпались со струн. Она играла «По морю на небеса», «Беги, река моя, беги», «Я видел женщину». Все, что когда-то играла мама. Но никогда мамины пальцы не перебирали струн так легко, так согласно с мелодией. Дядя Джулиан старался не заснуть, то слушал, то задремывал. Чарльз не осмелился задрать ноги на диванную спинку, но он все время ерзал, а табачный дым клубился вокруг свадебного пирога на потолке. «Нежнейшая туше», — произнес дядя Джулиан. «Все женщины в семье Блэквудов, прирожденные музыканши». Чарльз поднялся и выбил трубку о каминную решетку. «Как мило!» Он взял в руки фигурку из дрезденского фарфора. Констанция перестала играть, и он обратился к ней. «Ценная вещь?» «Нет, но мама их очень любила». Дядя Джулиан сказал: «Больше всего мне нравятся шотландские колокольчики. Констанция, дорогая, сыграй». «Хватит на сегодня», — оборвал его Чарльз. «Нам с Констанцией надо поговорить, дядя. Пора обсудить дальнейшую жизнь».